Обратно ехали молча, не глядя друг на друга. Монтек сидел впереди вместе с Битти и Блэком. Они даже не курили трубок, только молча глядели вперед на дорогу. Мощная саламандра круто сворачивала на перекрестках и мчалась дальше. «Ридли», — наконец произнес Монтек. «Что?» — спросил Битти. «Она сказала Ридли. Она что-то странное говорила, когда мы вошли в дом. Будьте мужественны, Ридли, и еще что-то, Божьей милостью мы зажжем сегодня в Англии такую свечу, которую, я верю, им не погасить никогда», — промолвил Битти. Стоунмен и Монтек изумленно взглянули на брандмейстера. Битти задумчиво потер подбородок. «Человек по имени Латимер сказал это человеку, которого звали Николас Ридли, когда их сжигали заживо на костре за ересь в Оксфорде 16 октября 1555 года». Монтек и Стоунмен снова перевели взгляд на мостовую, быстро мелькавшую под колесами машины. «Я начинен цитатами, всякими обрывками», — сказал Битти. «У брандмейстеров это не редкость. Иногда сам себе удивляюсь. Не зевайте, Стоунмен!» Стоунмен нажал на тормоза. «Черт!» — воскликнул Битти. «Проехали наш поворот!» «Кто там?» «Кому же быть, как не мне?» — отозвался из темноты Монтек. Он затворил за собой дверь спальни и устало прислонился к косяку. После небольшой паузы жена наконец сказала: «Зажги свет». «Мне не нужен свет». «Тогда ложись спать». Он слышал, как она недовольно заворочилась на постели. Жалобно застонали пружины матраца. «Ты пьян?» — спросила она. «Так вот, значит, как это вышло. Во всем виновата его рука». Он почувствовал, что его руки, сначала одна, потом другая, стащили с плеч куртку, бросили ее на пол. Снятые брюки повисли в его руках, и он равнодушно уронил их в темноту, как в пропасть. Кисти его рук поражены заразой. Скоро она поднимется выше, к локтям, захватит плечи, перекинется, как искра, с одной лопатки на другую. Его руки охвачены ненасытной жадностью. И теперь эта жадность передалась уже и его глазам. Ему вдруг захотелось глядеть и глядеть, не переставая. Глядеть на что-нибудь, безразлично на что. Глядеть на все. «Что ты там делаешь?» — спросила жена. Он стоял, пошатываясь в темноте, зажав книгу в холодных, влажных от пота пальцах. Через минуту жена снова сказала: «Ну, долго ты еще будешь вот так стоять посреди комнаты?» Из груди его вырвался какой-то невнятный звук. «Ты что-то сказал?» — спросила жена. Снова неясный звук слетел с его губ. Спотыкаясь, ощупью добрался он до своей кровати, неловко сунул книгу под холодную, как лед, подушку, тяжело повалился на постель. Его жена испуганно вскрикнула, но ему казалось, что она где-то далеко, в другом конце комнаты, что его постель — это ледяной остров среди пустынного моря. Жена что-то говорила ему, говорила долго, то об одном, то о другом, но для него это были только слова, без связи и без смысла. Однажды в доме приятеля он слышал, как вот так же лепеча двухлетний малыш выговаривал какие-то свои детские словечки, издавал приятные на слух, но ничего не значащие звуки. Монтек молчал. Когда невнятный стон снова слетел с его уст, Милдред встала и подошла к его постели. Наклонившись, она коснулась его щеки, и Монтек знал, что когда Милдред отняла руку, ладонь у нее была влажной. Чуть позже ночью он поглядел на Милдред. Она не спала. Чуть слышная мелодия звенела в воздухе, в ушах у нее опять были ракушки, и опять она слушала далекие голоса из далеких стран. Ее широко открытые глаза смотрели в потолок, в толщу нависшей над нею тьмы. Он вспомнил избитый анекдот о жене, которая так много разговаривала по телефону, что ее муж, желавший узнать, что сегодня на обед, вынужден был побежать в соседний автомат и позвонить ей оттуда. Не купить ли и ему, Монтегу, портативный передатчик системы «Ракушка», чтобы по ночам разговаривать со своей женой, нашептывать ей на ухо, кричать, вопить, орать? Ну что нашептывать? О чем кричать? Что мог он сказать ей? И вдруг она показалась ему такой чужой, как будто он никогда раньше ее и в глаза не видел. Просто он по ошибке попал в чей-то дом, как тот человек в анекдоте, который, возвращаясь ночью пьяный, открыл чужую дверь, вошел в дом и улегся в постель рядом с чужой женой, а рано утром встал и ушел на работу. И ни он, ни женщина так ничего и не заметили. «Милли», — прошептал он. «Что?» «Не пугайся, я только хотел спросить...» «Ну?» «Когда мы встретились и где?» «Для чего встретились?» — спросила она. «Да нет, я про нашу первую встречу». Он знал, что сейчас она недовольно хмурится в темноте. Он пояснил. «Ну, когда мы с тобой в первый раз увидели друг друга? Где это было и когда?» «Это было...» Она запнулась. «Я не знаю». Ему стало холодно. «Неужели ты не можешь вспомнить?» «Это было так давно?» 10 лет назад. Всего лишь 10! «Что ты так расстраиваешься? Я же стараюсь вспомнить!» Она вдруг засмеялась странным взвизгивающим смехом. «Смешно! Право, очень смешно! Забыть, где впервые встретилась со своим мужем. И муж тоже забыл, где встретился с женой». Он лежал, тихонько растирая себе веки, лоб, затылок, прикрыл ладонями глаза и нажал, словно пытаясь вдвинуть память на место. Почему-то сейчас важнее всего на свете было вспомнить, где он впервые встретился с Милдред. «Да это же не имеет никакого значения». Она, очевидно, встала и вышла в ванную. Монтег слышал плеск воды, льющейся из крана, затем глотки. Она запивала водой таблетки. «Да, пожалуй, что и не имеет», — сказал он.